Третье. Рыжий цвет времени. Шаг назад, сделанный Лениным в марте 21 года, введение новой экономической политики было маневром. Маневром вынужденным, который заключался в отходе назад, в отступлении. Маневр был произведен мгновенно, неожиданно для рядовых большевистской партии. Сталин полагал даже, что маневр был произведен с опозданием. Разве мы не опоздали с отменой разверстки? Разве не понадобились такие факты, как Кронштадт и Тамбов, для того, чтобы мы поняли, что жить дальше в условиях военного коммунизма невозможно? Сталин, том 6, страница 37. Сознание невозможности жить в условиях военного коммунизма вынудило изменить политику, временно отказаться от утопии, вернуться к реальности. Но утопия не была отвергнута. Надежда на чудо мировой революции сохранялась. Необходимо было наладить сосуществование между реальностью и фикцией, порожденной убеждением, что завтра, послезавтра можно будет сделать 2-3 и больше шагов вперед к цели. Сосуществование реальности и фикции порождает особую атмосферу первой половины 20-х годов. Поэт назовет это время рыжим, крашено рыжим цветом, а не красным время. Николай Асеев, стихотворение и поэмы, библиотека поэта, Ленинград, 1967 год, страница 465. Второй раз на протяжении нескольких лет происходит резкая переоценка ценностей. Революционные идеи, безраздельно господствовавшие в Советской Республике с октября 1917 года, начисто отметавшие всякий компромисс, любое отклонение от коммунистического идеала, оказываются устаревшими, не совсем уместными. Возвращается право на существование людям и понятиям, которые до марта 21 года считались ликвидированными и подлежащими ликвидации. Новая экономическая политика снимает путы, которыми туго-натуго были перетянуты кровеносные сосуды государства. Денационализация мелкой и части средней промышленности, разрешение частной торговли, начавшаяся торговля с заграницей, восстанавливают кровообращение в стране. Современники отмечали показавшееся чудом открытие магазинов, появление в них продуктов, даже вида которых они уже не помнили. Герой романа «Чевенгур» возвращается в родной город. Сначала он подумал, что в городе белые. На вокзале был буфет, в котором без очереди и без карточек продавали серые булки. Около вокзала висела серая вывеска с отекшими от недоброкачественной краски буквами. На вывеске кратко и густарно написано «Продажа всего всем гражданам». Довоенный хлеб, довоенная рыба, свежее мясо, собственные соления. Платонов, Чевенгур, страница 122. Приказчик в лавке очень толково и очень коротко разъяснил зашедшей старушке смысл перемен. Дождались. Ленин взял, Ленин и дал. Там же страница 134. Новая экономическая политика открывает двери для капиталистических форм экономики. Они соседствуют с социалистическими. Появляется возможность сравнения, возможность выбора. Возникает конкуренция. Перепись 1923 года показала, что если оптовая торговля находилась на 77% в руках государства, на 8% у кооперации, на 15% в частных руках, то розничная на 83% в частных руках и лишь на 7% у государства. Кондратушкин. Частный капитал перед советским судом. Москва-Ленинград, 1927 год, страница 48. Покупатель получает возможность выбора: покупать участника или у государства. Возвращаются деньги, которые в годы революции и гражданской войны потеряли цену, им полагалось совершенно отмереть. Впрочем, их выпускали все: советская власть, белые генералы, города, заводы. В нумизматическом каталоге, выпущенном в 1927 году, перечислен 2181 дензнак, имевший хождение во время гражданской войны. Михаил Булгаков рассказал, что в конце 21 года появляются в Москве триллионеры, люди, имевшие триллионы рублей. Михаил Булгаков, ранняя неизданная проза, Мюнхен, 1976 год, страница 53. Но астрономические цифры на один знак до марта 21 года, забавлявшие советских граждан, стали реальностью, когда появилась возможность покупать на них товары. 15 февраля 1924 года денежная реформа завершается введением новой советской денежной единицы, твердого рубля. Новая денежная единица, червонец, равнялась 10 довоенным золотым рублям и обеспечивалась золотом, а также исторической традицией. Червонец существовал при Петре I. Время становится рыжим, ибо наряду с новой иерархией ценностей, созданной революцией, восстанавливается старая иерархия. Непманы, капиталисты с разрешения советской власти, не участвуют в управлении государством, живут как на вулкане, неуверенные в завтрашнем дне, но сегодня, имеющие деньги и возможность приобрести на них все то, чего может пожелать непманская душа. В советских городах открываются и горные дома, и кабаре, появляются лихачи и роскошные автомобили, меха и драгоценности. Новая экономическая политика не могла не вызывать недовольства в рядах правящей коммунистической партии, ибо казалась полной изменой идеалам революции. В это время рождается обиженный вопрос: за что боролись? До октября и после революции споры в партийном руководстве сводились к вопросу, как захватить и удержать власть. После победы в гражданской войне возникает вопрос, что делать с властью. Вопрос этот немедленно влек за собой другой. Кто власть? Самый простой ответ звучал «пролетариат». Это был официальный ответ. Ленин давал другой ответ. Диктатура одной партии, ибо она является авангардом пролетариата. Ленин, том 29, страница 535. К тому же пролетариат после победы в гражданской войне все настойчивее выражал недовольство своим положением. Радок с негодованием цитирует коммунистического агитатора. «Нет, не свободы для капиталистов и помещиков мы добиваемся, а свободы для нас, рабочих и крестьян, свободы купить, что нужно». Свободы переехать из одного города в другой, перейти с фабрики в деревню. Вот какой свободы нам нужно. Правда, 17.04.21 года. Для Ленина смысл этих требований был очевиден. Провозглашение лозунга «Больше веры в силы рабочего класса» в действительности способствует усилению меньшевистских и анархических влияний. Ленин, том 33, страница 7. «Это убедительно показал, — добавляет Ленин, — Кронштадт весной 1921 года». Властью, хозяином в стране была партия. Партия большевиков была задумана и построена как армия профессиональных революционеров. После достижения цели, после захвата власти, партия не желает ограничиться частью власти, оставив другую государственному аппарату. Она хочет быть государством. Тот, заявил Лев Каменев, кто говорит против партии, кто требует разделения функций советского аппарата и партии, хочет нам навязать такое же разделение властей, какое есть и в других государствах. Пускай где советский государственный аппарат государствует, а партия пускай занимается агитацией, пропагандой, углублением коммунистического сознания и прочее. Нет, товарищи, это было бы слишком большой радостью для наших врагов. 12-й съезд РКПБ, стенографический отчет, страницы 144-145. Каменев поставил точку над «и». Партия не хотела, чтобы советское государство было как другие государства. Она хотела иметь всю полноту власти в своих руках. И партия власть эту имела. Политической власти совершенно достаточно, говорит Ленин на 11-м съезде. Экономической силы в руках пролетарского государства совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить переход к коммунизму. Чего же не хватает? К 11-му съезду партия пришла вычищенной. В результате чистки, решенной на 10-м съезде, было исключено 23,3% первоначального состава. Но и эта вычищенная партия не удовлетворяет ее вождя. Ленин упрекает коммунистов, которые управляют вне культурности. Он утверждает, что не они ведут, а их ведут. Ленин обращается к истории. Если народ, который завоевал, культурнее народа побежденного, он навязывает ему свою культуру. А если наоборот, то бывает так, что побежденный свою культуру навязывает завоевателю. Ленин опасается, что как варвары, завоевав цивилизованную страну, становились цивилизованными, так и коммунисты, завоевав Россию, воспримут культуру побежденных. И в то же время Ленин обрушивается на некультурность коммунистов. Противоречия лишь кажущиеся. Вождь партии и глава правительства, говоря о культуре, имеет в виду технику управления государством, управления хозяйством. Причину плохого хозяйствования, подтвержденного опытом работы за год, то есть между 10-м и 11-м съездами, Ленин видит в коммунистическом чванстве. Комчванство, как начинают называть очередной порок, это гордость победителей, уверенных в том, что все, что они делают, правильно, уверенных в том, что сила решает все проблемы. Комчванство было в глазах Ленина пороком прежде всего потому, что гордость победителей расшатывала партийную дисциплину. Герои гражданской войны ждали наград, вели себя как удельные князья, объединялись с кланами фронтовых друзей, бросавших вызов ЦК. Тактика Ленина заключается в использовании одного клана против другого, имея в виду ослабление каждого из них и укрепление ЦК. Когда в ноябре 1920 года Троцкий выступил на Всероссийской конференции профсоюзов с требованием распространить военные методы на руководство экономикой и военизировать профсоюзы, Ленин поддержал позицию Зиновьева, выступавшего с лозунгами демократизации внутрипартийной жизни и свободы внутрипартийной критики. Троцкий, возглавлявший в это время, кроме Народного комиссариата войны, железнодорожный и водный транспорт, сосредоточил в своих руках слишком большую власть. Сохранив главное, партия, безусловно, направляет всю работу профсоюзов, Ленин смягчил наиболее острые формулировки Троцкого и значительно ослабил его влияние. Но когда в январе 1921 года руководители крупнейших профсоюзов Александр Шляпников, Юрий Лутавинов, Алексей Киселев опубликовали тезисы, в которых выдвигали чудовищную, по мнению Ленина, идею о передаче управления всем народным хозяйством Всероссийскому съезду производителей, глава советского государства немедленно возобновил союз с Троцким. Правда, 25.01.1921. Рыков рассказывал Либерману, одному из крупнейших специалистов русского лесного хозяйства, приглашенному руководить национализированной лесной промышленностью: «Вот я сижу у руля социалистического строительства в ВСНХ. Мне Ильич верит. И как все же трудно с ним. Никак нельзя на него положиться на все 100%. Придешь, обсудишь, договоришься, и он тебе скажет: выступи, и я тебя поддержу. А как только он почувствует, что настроение большинства против этого предложения, он тут же тебя предаст. Владимир Ильич все предаст, от всего откажется, но все это во имя революции и социализма, оставаясь верным лишь основной идее — социализму и коммунизму». Либерман, «Дела и люди», Нью-Йорк, 1944 год, страница 115. Революция и основная идея воплощались для Ленина в партии. Ей он всегда верен. Борьбу с рабочей оппозицией, которая выступает против политики Ленина на 10-м съезде, он ведет под лозунгом укрепления единства партии. Главный смертный грех рабочей оппозиции заключался в том, что она возражала против отождествления партии с рабочим классом, отвергала притязания партии на диктатуру от имени авангарда пролетариата. Рабочая оппозиция, констатируя, что в РСФСР рабочий класс является единственным классом, который влачит каторжное, позорно жалкое существование, требовала передать профсоюзам защиту интересов рабочих, как и управление экономикой. Калантай «Рабочая оппозиция» цитируется по книге Емельян Ярославский «Краткая история ВКПБ. Москва. 1930 год. Страница 448. Монополия партии не означала, однако, монополии членов партии. Ленин был недоволен членами партии. Свою речь на 11-м съезде он заканчивает словами: «Надо сознать и не бояться сознать, что ответственные коммунисты в 99 случаях из 100 не на то поставлены, к чему они сейчас пригодны, не умеют вести свое дело и должны учиться». Троцкий говорил в 1919 году, что в лице наших комиссаров мы имеем новый орден самураев. Троцкий, сочинение, том 17, книга 2, страница 325. В 1921 году Сталин, как обычно, заимствует идею у Троцкого, но, снижая пафос, уточняет, детализирует. Сталин видит Компартию как своего рода орден меченосцев внутри государства советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность. Если и Троцкий, и Сталин видят партию — комиссары Троцкого были лучшей частью партии — как орден избранных, одухотворяемых некой идеей, то образцы для подражания каждый из соратников Ленина выбирает по своему вкусу. Принципиальное различие между самураями и ливонцами заключалось в том, что псы-рыцари, как называл меченосцев Маркс, обращали в истинную веру населения покоренной страны, а самураи жили у себя на родине. Развивая параллель орден меченосцев — Компартия, Сталин подчеркивает значение старой гвардии внутри этого могучего ордена. Пополнение старой гвардии новыми, закалившимися за последние 3-4 года работниками. Сталин, сочинение, том 5, страница 71. Менее чем за год до своего избрания генеральным секретарем ЦК Сталин представляет себе партию как орден завоевателей в оккупированной стране, построенный по строго иерархическому режиму. Правящая партия и иерархический орден должна была завершить иерархическую пирамиду советского государства. Внизу – крестьянство, чуть выше – полезная интеллигенция, еще выше – рабочий класс, наверху – хозяин – партия. В одном из самых первых советских романов «В неделе» писателя-коммуниста Юрия Лебединского чекист Климин рассказывает о своем споре с неким интеллигентом по поводу столовой ответственных работников. Он, интеллигент, доказывал, что столовую нужно закрыть. И как доказательство, ход мыслей у него был такой. «Революция от нас требует, чтобы мы не выходили из общепайковой нормы, хотя бы квалифицированного рабочего. Я же рассуждал так. Мы — это революция, то есть то, что мы на митингах называем «передовой авангард». Если каждый из нас, несущих боль, работу, будет голодать и слабеть, и надрываться, то, конечно, нашему авангарду скоро придет конец. Ведь это же так просто. Для них, для революционеров, революция — что-то постороннее, божок, требующий жертв. А для меня, я могу сказать, вроде как какой-то король говорил, государство — это я». Юрий Лебединский, «Неделя», в книге «Наши дни», «Альманах», «Москва», 1922 год, номер 2, страницы 108-109. Этот же чекист-философ убеждает молодую коммунистку, предлагающую вместо силы использовать слово, разъяснить крестьянам смысл политики партии. Рассказать не поймут они. Мало разве у нас агитаторов и политработников убили эти трудовые крестьяне только за то, что те слишком уж откровенно проповедовали коммунизм. Наши книги они не читают, наши газеты они раскуривают. Нет, Анюта, все это много сложнее. Нам нужно жизнь их перестроить, ведь они дикари. Они рядом с нами, но в Средневековье они верят в колдунов, и для них мы только особый вид колдунов, в лучшем случае добрых. Там же страница 111. Молодая, еще не закалившаяся коммунистка нуждается в идеологической обработке, ибо она побывала в Москве и увидела там лестницу. На одном вокзале большая такая лестница есть, и вся она отверху донизу устлана людьми. Мужчины, женщины, дети лежат на ступенях вперемешку со своим жалким и грязным скарбом. И по этой же ужасной лестнице, ступая брезгливо и осторожно, скорее брезгливо, сходит вниз какой-нибудь щеголеватый комиссар, и комиссарская звезда блестит на его груди, а он так осторожно между измученных грязных тел ставит свои лакированные сапожки, спускается вниз. Там же страницы 110-111. В последующих изданиях писатель очистил роман от всех реалистических деталей советской жизни в 1921 году. Эта лестница, реалистически изображенная пролетарским писателем, еще не подозревавшим, что нужно и можно писать иначе, могла служить символом молодого советского государства. Партия — орден меченосцев в завоеванной стране. Колдуны среди дикарей могла выполнять свою функцию хозяина жизни лишь в том случае, если она была едина, сплочена, если она была послушным инструментом в руках вождей. Необходимость единства стала для Ленина очевиднее, чем когда-либо в период перехода к НЭПу. Дисциплина нужна армии в период отступления в особенности. Десятый съезд принимает резолюцию о синдикалистском и анархическом уклоне, направленную против рабочей оппозиции, и резолюцию о единстве партии, запрещающую фракционную деятельность под угрозой исключения.